Возможно, он бог или дьявол, сошедший в этот мир. Теперь воля Яруаши была ключом ко всему. Именно от него зависит будущее страны Вано. Глава 87. Токи-токи но ми. Страна Вано. Пустые и безжизненные руины. Посреди зарослей сорняков возвышались курганы, перед которыми было криво воткнуто несколько надгробий. Кадзуки-1, Кадзуки-Мамоноске, Огненный лис Киниман. Эти надгробия, конечно же, представляли семью Кадзуки-1 и его верных вассалов, известных как Девять Красных Ножен. Это и есть могила Кадзуки-1. Робин тихо прошептала, глядя на надгробные столбы, стоящие перед курганами. Хотя во время своего правления Курадзуми Арачи пытался любыми средствами дискредитировать Кадзуки-1, но будучи археологом, Робин была в состоянии отличить истину от простой политической пропаганды. Ей было не чуждо имя Кадзуки-1. С одной стороны, она узнала немало информации о стране Вано от Яруаши, а с другой стороны, она надежно хранила в голове любую доступную информацию о пиратах Роджера. Кадзуки-1 был товарищем самого Золотого Роджера. Во времена бытности одним из пиратов Роджера, он имел огромную награду. Это должно быть здесь. Яруаши шагнул вперед, не обращая внимания на могилу Кадзуки-1. Он подошел к надгробию, находившемуся по соседству от 1. На нем была надпись «Кадзуки-токи». Он посмотрел на землю позади надгробия и спокойно сказал: «Токи, жена Кадзуки-1, пришла из пустого столетия 800 лет назад. Она обладала способностью дьявольского фрукта, именуемой Токи-токи но ми. Это способность типа времени, позволяющая путешествовать в будущее». Ах, Робин была сильно шокирована. Путешествие во времени, неужели такое и правда возможно? Поскольку путешествие Токи охватывало 800 лет, то за все это время и Токи-токи но ми никогда не появлялся на просторах этого моря. Поэтому не существует никаких конкретных записей об Токи-токи но ми. Он принадлежит к категории дьявольских фруктов, существование которых лишь допускалось в теории, но не могло быть подтверждено. Это лишь будущее, а не прошлое. Яруаши покачал головой. Не так-то просто обмануть время. В то же время Яруаши использовал частичку силы своих глаз. С небесно-голубым сиянием в зрачках, земля на могиле Токи потрескалась. В глубине открывшейся трещины виднелся разложившийся труп. Мистер Робин была ошеломлена. Она не могла понять, почему Яруаши внезапно разрушил могилу и извлек труп, погребенный здесь годы назад. Яруаши спокойно осмотрел тело Токи. Несколько лет назад, когда один пал от рук Кайда, а семья Кадзуки была уничтожена, Токи использовала свою способность дьявольского фрукта, чтобы отправить часть семьи Кадзуки на 20 лет в будущее. Когда Яруаши говорил, в глубине его глаз вспыхнуло бледно-золотое сияние, имеющее форму иллюзорных часов. Можно было смутно разглядеть, что единственная стрелка этих часов указывала на цифру 4. Яруаши заглянул в будущее. Перед его глазами появились бесчисленные наслаивающиеся изображения. Это напоминало бесконечно расширяющуюся древовидную диаграмму. Постоянное разделение и расширение. Чем дальше, тем больше путей, отражающих бесчисленные варианты изменений будущего. Яруаши заметил странную шелковую нить, находившуюся за пределами расширяющейся древовидной диаграммы. Эта нить не входила в число бесконечных вариантов будущего, а шла параллельно им, прямиком в будущее. Это и есть сила Токи-токи но ми, Яруаши задумчиво прошептал. Эта тончайшая шелковая нить представляла таких людей, как Кадзуки Мамоноске и Киниман, окутанных силой Токи-токи но ми и отделенных от временной линии. Способность Токи-токи но ми не позволяет отправиться прямиком в будущее, а лишь отделяет человека от потока времени. Когда наступит нужное время, человек просто вернется обратно к временной линии. Это можно назвать путешествием в пространстве и времени. Яруаши сразу же осознал, почему Токи-токи но ми позволяет путешествовать лишь в будущее, но не в прошлое. Потому что Токи-токи но ми просто отделяет человека от текущего времени, а потом возвращает его обратно, когда пройдет необходимый отрезок времени. Данная способность никак не влияет на поток времени мира. Кажется, я ожидал слишком многого. Яруаши покачал головой. Простое отделение от потока времени не было такой уж выдающейся способностью. Даже он способен сделать что-то подобное. Эта способность эквивалентна печати типа времени. Необходимо просто запечатать себя, настроив печать на автоматическое открытие через определенный промежуток времени. Эта способность дьявольского фрукта не имеет для него никакого значения. Это также не должно оказать особого влияния на иллюзорные часы. Но раз уж мы пришли сюда, Яруаши вздохнул и посмотрел на тело Токи, прослеживая на его основе будущие события. Он смог разглядеть, как сила дьявольского фрукта постепенно отделилась от тела Токи, в конечном итоге переродившись где-то на просторах моря. Нашел. Через какое-то время Яруаши прошептал, а его глаза вновь сфокусировались. Токи-токи Номи переродится на просторах моря примерно через один год, а произойдет это в Нордблю. Данный дьявольский фрукт чрезвычайно трудно найти, потому что после того, как его найдут и съедят, новоиспеченный владелец сразу же попробует применить свою способность. Таким образом, Токи-токи Номи пропадет с линии времени сразу же после обретения нового пользователя. Но для Яруаши это не было такой уж трудной задачей, потому что он уже осведомлен о том, что Токи-токи Номи не позволяет пользователю по-настоящему перемещаться в будущее, а лишь запечатывает его. Будучи обладателем иллюзорных часов, Яруаши сможет разыскать эту печать и вытащить из нее пользователя. Раз это не истинное перемещение в будущее, то у человека не будет никакой надежды сбежать, как только его найдет Яруаши. Через год отправимся в Нордблю. Яруаши слегка прикрыл глаза, отключая способность предвидения будущего, а потом вновь посмотрел на тело Токи и прошептал: «Я проявил к вам неуважение, ради преследования Токи-токи Номи. У вас была возможность избежать смерти, но вы решили остаться в этом времени и умереть ради защиты близких. Я не собираюсь вмешиваться в ваше решение, но в качестве платы за получение Токи-токи Номи, я позабочусь о вашей дочери». Сказав это, Яруаши использовал немного силы своих глаз, чтобы вернуть тело Токи на место и закопать могилу. После этого Яруаши развернулся и неторопливо шагнул прочь, в то же время начав исследовать всю страну Вано, с небесно-голубым сиянием в зрачках. «Идем, Робин, мы направляемся к Кадзуки Хиёри». Момоноске и Кинеман все еще были отделены от этого времени, а Яруаши не был заинтересован в преждевременном возвращении Момоноске. У него даже было желание укрепить печать, чтобы Момоноске был отделен от времени этого мира до скончания времен. Разве оставаться ребенком до скончания времен не было благом? Момоноске должен быть искренне благодарен, что компенсация за получение Токи-токи Номи будет передана его милой младшей сестре Хиёри. Глава 88. Хиёри. Страна Вано. После смерти Кайда от рук Яруаши, пираты зверя поспешно ретировались из страны Вано, под руководством Чумы Куина и Пожара Кинга. К этому моменту основной силой страны Вано стали самураи из прошлого. Каждый из граждан ощущал, что назревают кардинальные перемены. Где-то в глуши, рядом со входом в скрытую пещеру, сидела маленькая Лали 7 или 8 лет с бирюзовыми волосами, обнимающая своими маленькими руками колени. На ее изношенной одежде виднелось множество заплат, а волосы и щеки были грязными. Очевидно, ее жизнь была полна невзгод и лишений. Этой девочкой была Кадзуки Хиёри, дочь Кадзуки Адена и законная наследница страны Вано, наравне с Момоноске. После смерти Адена, она сбежала из замка вместе с Кавамацу, но из-за преследования людей Ярачи по всей стране Вано, им оставалось лишь выживать в дикой природе. С момента, когда Токи отправила Момоноске и остальных на 20 лет в будущее, прошло всего около 4 лет, осталось еще 16. Это означало, что ей придется скрываться от преследования Арачи еще 16 лет. Но сейчас маленькая Хиёри переживала совсем не об этом. Ее гораздо сильнее беспокоили изменения в окружающей среде. С тех пор, как Арачи получил поддержку зверя Кайда, он начал активно строить оружейные заводы по всей стране, что привело к постепенному загрязнению окружающей среды. Ранее Кавамацу, живущий вместе с ней в горах, был способен без труда обеспечить их пропитанием, но теперь это изменилось. Теперь Кавамацу приходится пропадать на весь день, чтобы раздобыть достаточно пропитания, вдобавок теперь он всегда возвращается очень уставшим. Хиёри уже предвидела, как с каждым годом у них будет становиться все меньше еды, а она будет расти и с каждым годом кушать все больше. Если так все и продолжится, они навряд ли смогут выжить. Хиёри приняла решение. Если, как она и предполагает, еды постепенно станет недостаточно для выживания двух человек, то она уйдет и сама найдет способ выжить, вместо того, чтобы продолжать обременять Кавамацу. Как раз в момент, когда Хиёри думала об этом, она вздрогнула и резко повернула голову. На поляне вдалеке виднелось две фигуры, идущих в ее направлении. Ах, Хиюри испуганно нырнула в пещеру. Хотя расстояние было велико, а кусты не позволяли хорошо разглядеть фигуры, но Хиюри все же смогла понять, что это был не Кавамацу. Шух, шух, шух. Слушая, как шорох веток и травы становится все ближе и ближе, Хиюри сильно напряглась и замерла, стараясь не издавать ни единого звука. Но к ее ужасу, этот шорох все же прекратился рядом с пещерой. Как раз в момент, когда Хиюри была напряжена до предела, из темноты внезапно протянулась рука и похлопала ее по плечу. Хиюри громко закричала и побежала, что есть сил. Но из-за чрезмерной паники, она споткнулась о камень и упала, даже не успев добежать до выхода из пещеры. Зачем было ее пугать? Яруаши, стоявший у выхода из пещеры, посмотрел на Робин и беспомощно вздохнул, а потом взмахнул рукой. Хиюри, которая должна была вот-вот упасть лицом в землю, внезапно зависла в воздухе. Она будто бы упала на мягкий хлопок, а потом отлетела назад под воздействием какой-то невидимой силы и осела на землю. Робин посмотрела на Хиюри и покачала головой. На этот раз она даже меньше меня. Уголки рта Яруаши подрагивали. Что значит на этот раз меньше тебя? В последнее время Яруаши все чаще и чаще казалось, что его образ в глазах Робин сильно искажен. Ее идеи и слова становятся слишком опасными. Ах-ах, после того, как Хиюри была подхвачена и посажена на землю невидимой силой, она начала учащенно дышать и сильно испугалась, до такой степени, что было трудно даже контролировать тело. Лишь спустя несколько секунд Хиюри немного успокоилась и напряженно посмотрела на двух человек, стоявших неподалеку. «Вы-вы!» Хиюри глубоко вздохнула и нервно сказала. «Неужели ее выследили люди Орочи?» Кавамацу отправился на поиски пищи и неизвестно когда вернется. «Хиюри?» Яруаши мягко улыбнулся Хиюри. Сердце Хиюри содрогнулось, но внешне она сохранила спокойствие и покачала головой. «Простите, дяденька, я не знаю человека по имени Хиюри, вы ошиблись». Яруаши прищурился, глядя на маленькую девочку с бледно-золотым сиянием в глазах. Вскоре он улыбнулся, определив, что эта девочка действительно была дочерью Токи. «Не стоит так волноваться, я здесь не для того, чтобы поймать тебя, я получил кое-что от твоей матери и собираюсь отплатить тебе». Ах, Хиюри была удивлена. Если бы этот человек был послан Рачи, чтобы поймать ее, он определенно не стал бы говорить что-то подобное. Даже ради выяснения ее личности нет никакой необходимости идти на подобные уловки. Гораздо проще схватить и допросить ее. Вглядываясь в эти голубые глаза, Хиюри необъяснимо ощутила доверие к Яруаши. «Вы», Хиюри встала и прошептала, глядя на Яруаши. Яруаши с улыбкой сказал: «Можешь называть меня мистером Яруаши, кажется, ты пока что не знаешь о происходящем в стране Вано, что-то случилось». Хиюри была сильно удивлена. Скрываясь от преследования людей Орочи, они живут в горах, как можно дальше от любых населенных пунктов, поэтому очень редко получают новости о происходящем в стране Вано. Яруаши вдруг повернул голову, посмотрев в определенном направлении, и усмехнулся. «Пусть кто-то другой займется объяснением». После слов Яруаши, издалека донесся шокированный и радостный крик. «Принцесса! Принцесса! Я сегодня решил заглянуть в город и услышал поразительные новости. Зверь Кайдаубит, говоривший, быстро приближался». Вскоре Яруаши и Робин увидели невысокое и пухлое существо зеленого цвета, очень напоминающее птицу из Angry Birds. Это существо ловко и проворно скакало по поляне, еще и успевая громко кричать. Это был Кавамацу. Ах! Услышав крик Кавамацу, Хиюри прикрыла рот рукой и широко раскрыла глаза, а потом ошеломленно воскликнула. Кайда мертв. Несмотря на юный возраст, Хиюри прекрасно понимала, что на самом деле ее истинный враг не Орочи, а зверь Кайда, стоящий за ним. Это злейший и ужаснейший враг семьи Кадзуки. Не расправившись с Кайда, они никогда не будут иметь надежды на свержение Орочи. Но зверь Кайда был слишком силен. Даже ее могучий отец пал от рук Кайда. Хиюри прекрасно понимала, что они никогда не смогут одолеть настолько ужасающего врага, как зверь Кайда, полагаясь на собственную силу. Но теперь этот монстр мертв. Эта невероятная новость заставила Хиюри на мгновение почувствовать, что она просто спит. «Принцесса, ах!» Кавамацу, быстро мчавшийся в направлении пещеры, продолжал громко кричать, сообщая радостные новости Хиюри, но вдруг его голос резко затих, потому что он заметил Яруаши и Робин, стоявших рядом с Хиюри. «Фух, фух, фух!» Кавамацу сделал несколько стремительных рывков и появился перед Хиюри, а потом резко достал клинок, бдительно глядя на Яруаша и Робин напротив. Глава 89. Глава 89. Божественное древо. Кавамацу, ты не шутишь? Зверь Кайда действительно мертв. Хиёри ошеломленно посмотрела на Кавамацу, появившегося прямо перед ней, и громко воскликнула. Кавамацу медленно сказал, настороженно глядя на Яруаша и Робин напротив. Это правда, я несколько раз перепроверил слухи. Все говорят, что зверя Кайда убил юноша с серебристыми волосами, путешествующий вместе с маленькой девочкой, в возрасте около 12 лет. Чем дольше говорил Кавамацу, тем тише становился его голос, а глаза, прикованные к Яруаше и Робин, постепенно расширялись. Глаза Кавамацу, наполненные шоком и непониманием, судорожно метались между Робин и Яруаши. Серебристые волосы, молодой, 12-летняя девочка, разве приметы не совпадают с двумя людьми напротив? Кавамацу, Хиёри обеспокоенно посмотрела на Кавамацу, собираясь объяснить ситуацию Робин и Яруаши, пока его слова эхом отдавались в ее голове. Но постепенно глаза Хиёри расширились, а потом она медленно подняла голову, ошеломленно и неверующе посмотрев на Яруаши и Робин напротив. Неужели они убили зверя Кайда? Воцарилась абсолютная тишина. На лице Хиёри застыло ошеломленное и неверующее выражение, а на лице Кавамацу ужас и крайнее напряжение. После нескольких секунд молчания, Кавамацу едва пришел в себя и убрал клинок, почтительно обращаясь к Яруаши. «Простите, простите за грубость. Неважно по какой причине Яруаши убил зверя Кайда, это все равно никак не отменяет того, что он благодетель семьи Кадзуки. Яруаши убил Кайда, в прошлом убившего Адена. Это было свершением мести семьи Кадзуки. Для самураев страны Вано это наивысшая благодать. Никаких проблем». Яруаши улыбнулся. «Такой милый». Сияющие глаза Робин, стоявшие рядом с Яруаши, были прикованы к Кавамацу. В отличие от Яруаши, реакция Робин на сердитую говорящую птицу была полностью противоположной. Кавамацу ударил точнёхонько в слабое место чувства прекрасного Робин. Зверь Кайда был злейшим врагом семьи Кадзуки, поэтому, убив его, вы стали нашим благодетелем. После подтверждения личности Яруаши, Кавамацу без колебаний упал на землю, преклонив голову, и почтительно сказал. Его голос подрагивал, а из глаз лились слезы. Кавамацу. Хиёри сперва была сильно ошеломлена, а потом постепенно пришла в себя и тоже опустилась перед Яруаши на колени с глазами, наполненными радостью. Но в момент, когда Хиёри начала опускаться на колени, на ее плечо опустилась рука. «Не поймите меня неправильно». Яруаши улыбнулся, не позволив Хиёри опуститься на колени. «Я сделал это не ради семьи Кадзуки, а из-за личных разногласий с Кайда». Хиёри была ошеломлена. Кавамацу замер и медленно поднял голову, посмотрев слезящимися глазами на Яруаши. Яруаши убрал руку с плеча Хиёри. «Но все, что последует дальше, можно считать моей благодарностью. Я окажу вам поддержку в возвращении того, что по праву принадлежит семье Кадзуки, и помогу восстановить контроль над страной Вано». Хиёри ошеломленно замерла на месте, услышав слова Яруаши, а потом преклонила колени перед ним и сказала дрожащим голосом: «Спасибо благодетелю. Невозможно в полной мере выразить благодарность за вашу доброту. Большое спасибо благодетелю. Хотя зверь Кайда мертв, но даже в таком случае будет не так-то просто одолеть Курадзуми Арачи. Не так просто свергнуть человека, правившего страной на протяжении многих лет. Не говоря уже о том, что Мамоноске и остальные были отправлены на 20 лет в будущее. Сейчас 9 красных ножен не смогут собраться в полном составе. Но с поддержкой Яруаши, ситуация полностью изменится. С поддержкой человека, убившего зверя Кайда, Арачи уже был далеко не так страшен. Это означало, что совсем скоро месть семьи Кадзуки будет окончательно свершена. Несколько дней спустя, в бамбуковом доме в горах неподалеку от цветочной столицы, Хиёри, изначально одетая в изношенную и потрепанную одежду, теперь носила новое кимоно, а ее щеки и волосы были чистыми. Пара больших красивых глаз Хиёри ярко сияла. В бамбуковый дом вошел Кавамацу и почтительно поклонился Хиёри. «Принцесса, сторонники нашей семьи, ответившие на призыв, уже в полном сборе, можете выйти к ним». Еще одной из причин того, что самураи страны Вано не стали сразу же поднимать восстание против Арачи, было отсутствие законного наследника. Восстание против сёгуна Арачи должно начаться от имени семьи Кадзуки. Сейчас от Мамоноске не было никаких вестей, поэтому Хиёри была единственной законной наследницей. Теперь лишь она могла представлять волю семьи Кадзуки. «Хорошо». Хиёри кивнула, но вместо того, чтобы посмотреть на Кавамацу, она повернула голову в другом направлении. «Мистер Яруаши?» Яруаши улыбнулся и мягко кивнул. «Иди». Эта Хиёри казалась гораздо более милой и симпатичной, чем куртизанка Камурасаки из оригинала. «Тогда я пойду, мистер». Хиёри почтительно поклонилась, глядя своими большими и яркими глазами на Яруаши, а потом подошла к Кавамацу. Яруаши отвел взгляд от Хиёри, последовавшей за Кавамацу, и покачал головой. В этот момент Яруаши задумался о том, действительно ли он стал лоликонщиком, но ответ все же был отрицательным. Просто так получилось, что на данный момент Хэнкок и остальные были слишком маленькими. Конечно, он не мог отрицать, что маленькие Робин, Хэнкок и Хиёри очень милые. Снаружи, вокруг бамбукового дома собралось не менее 10 тысяч сторонников семьи Кадзуки. Ситуация слишком сильно отличалась от оригинала, когда спустя годы, многие сторонники семьи Кадзуки были истощены тяжелой жизнью или просто убиты людьми Орочи. Поэтому на зов наследницы семьи Кадзуки немедленно прибыло не менее 10 тысяч воинов. «Принцесса, наконец-то мы снова встретились». Увидев вышедшую Хиёри, многочисленные самураи, собравшиеся вокруг бамбукового дома, начали радостно и воодушевленно кричать. У некоторых из них даже лились слезы из глаз. «Принцесса, как же мы рады, что с вами все в порядке. Говорите, принцесса, давайте отомстим этому ублюдку Орочи». Кавамацу, Ашура Дадзи и другие из 9 красных ножен шагнули вперед, опустившись на колени перед Хиёри. Хиёри нервно посмотрела на самураев, опустившихся перед ней на колени. 8-летняя Хиёри несколько раз приоткрыла рот, но так ничего и не сказала, сильно нервничая в такой ситуации. Воцарилась тишина. Кавамацу и остальные продолжали стоять на коленях. Хиёри крепко сжала кулаки, чувствуя, что ее ладони сильно потеют. В этот момент она невольно повернулась к бамбуковому дому и увидела Яруаши, стоящего в дверях с мягкой улыбкой. При взгляде на эту улыбку, напряжение Хиёри сразу же сильно ослабло, сменившись храбростью и решительностью. Хиёри вновь повернулась к самураям. Ее глаза ярко сияли. «Воины семьи Кадзуки, от имени семьи Кадзуки, я приказываю начать восстание против Курадзуми Орочи». Голос Хиёри был не очень громким, но поскольку все соблюдали молчание, он был ясно слышен всем присутствующим. Все собравшиеся самураи и шиноби семьи Кадзуки, включая Ашуру Дадзи и Кавамацу, подняли головы. В следующее мгновение, «Есть!» Небеса потряс громкий крик тысяч воинов, наполненный несравненным боевым духом и жаждой крови. Яруаши удовлетворенно кивнул и вернулся в бамбуковый дом. В этот момент правая рука Яруаши поглаживала подбородок, а левая держала небольшую ветвь, плавно размахивая ею перед глазами. Как насчет посадки дерева в стране Вано? Нынешний Яруаши, конечно же, обладает способностью посадить божественное древо. Для посадки необходимо просто отделить семя божественного древа. Из семени взойдет новое божественное древо и даст плод чакры, после поедания которого сила Яруаши должна возрасти еще на одну ступень. Единственной проблемой было то, что божественное древо не может сразу же дать плод чакры. Это займет много времени. Но, если учесть, что мир Ван Пис гораздо больше мира Наруто, можно предположить, что после посадки, божественное древо будет развиваться гораздо быстрее. Изначально Яруаши собирался посадить божественное древо на последнем острове Лав Тейл, но немного поразмыслив об этом, он решил, что посадка в стране Вано кажется более уместной. Ведь здесь есть шиноби. Глава 90. Я не должна провоцировать этого человека. Получив приказ Хиёри, все сторонники семьи Кадзуки немедленно направились к цветочной столице. Новости о произошедшем распространились по просторам моря, несмотря на закрытость страны Вано. Известие о гибели одного из самых сильных и свирепых пиратов Нового Мира не могло быть похоронено в закрытой стране. Новый Мир, Тотталенд. Примерно во времена, когда зверь Кайда захватил страну Вано, Биг Мам обосновалась в одном из архипелагов Нового Мира, теперь именуемым Тотталендом, начав активно наращивать силы и постепенно захватывать новые территории. К этому моменту, центральный остров архипелага уже был покрыт множеством гигантских сладостей разной формы. В пирожном замке в центре острова, Биг Мам сидела в открытом дворе, грубо набивая рот разнообразными сладостями. Банда Морг отклонила наше предложение Лин-Лин. Рядом с Биг Мам сидел шеф-повар пиратов Биг Мам рыцарь Гурман Штризин. Он один из немногих, кто не был в глазах Биг Мам простым инструментом и даже имел право повышать на нее голос. Штризин сидел с газетой в руках. «Тогда просто убейте этих идиотов. Биг Мам прекратила набивать рот сладостями и жутко ухмыльнулась. Штризин отложил газету и серьезно сказал: «Они слишком самонадеянны, если думают, что смогут продолжить выживать в новом мире после потери своего покровителя, капитана Джона». Штризин и Биг Мам парой простых фраз решили судьбу одной из теневых сил нового мира. Штризин задумался и сказал: «Хотя Белаус в последнее время не особо стремится расширять территории, но Кайда продолжает бороться с нами за королевство Паунд. Масштабный конфликт с пиратами зверя может сильно затормозить наше развитие». «Ма-ма-ма, хорошо, пусть королевство Паунд достанется Кайда, но мы должны захватить два других острова. Я хочу собрать в Тоттленде как можно больше разных народов». Биг Мам сделала огромный глоток чая и сказала: «Королевство Паунд является одной из богатейших неоккупированных территорий нового мира, но Биг Мам не слишком сильно заботилась об этом, потому что ее главной целью было собрать под своим началом как можно больше разных народов. Вдобавок сейчас и правда было совсем не время для конфликта с Кайда. Хотя Биг Мам не боится Кайда, но в новом мире пока что полно свободных территорий, поэтому нет никакой необходимости вступать в конфликт с кем-то вроде пиратов-зверя. Необходимо немедленно связаться с Кайдой и передать, что мы отказываемся от королевства Паунд, но он в свою очередь должен отказаться от двух других территорий». Штризин спокойно сказал, отправляя в рот сочный стейк. В прошлом он тоже был одним из пиратов Рокс, поэтому неплохо знаком с Кайда. Он повернул голову, обратившись к высокому человеку неподалеку. «Эй, Переспера, принеси ден-ден муши, предназначенный для связи с пиратами зверя». «Хорошо». Через некоторое время молодой Переспера подбежал к Штризину с ден-ден муши в руке. Штризин взял ден-ден муши и нажал на кнопку, собираясь выйти на связь с пиратами зверя. Плюмп-плюмп-плюмп, плюмп-плюмп-плюмп, щелк. Вскоре на той стороне приняли вызов. «Маси-маси, это Штризин, я хочу поговорить с Кайда». Штризин посмотрел на Биг Мам, сидевшую рядом, и спокойно сказал. На другой стороне царила тишина. Через несколько секунд тишины ден-ден муши был выключен. Это ошеломило Биг Мам. Хотя времена пиратов Рокс уже давно прошли, но со стороны Кайда все равно было слишком грубо даже не соизволить поговорить с ней по ден-ден муши. Они совсем не боятся Кайда. Кайда, этот ублюдок просто отключил ден-ден муши. После короткого шока, Биг Мам холодно посмотрела на ден-ден муши и раздраженно сказала: «Хотя только что было принято решение пойти на компромисс, но это не значит, что она боится Кайда, просто сейчас не было никакой необходимости вступать в конфликт из-за такой мелочи. Она не собиралась терпеть такое отношение». Но, в момент, когда Биг Мам начала приходить в ярости и уже думала, как ответить Кайда, со стороны вдруг донесся обеспокоенный крик: «Мама, мама, что-то случилось». К столу подбежал третий сын Биг Мам, Шарлотта Дайфуку. Он глубоко вздохнул и ошеломленно воскликнул: «Кайда убит». Штризин на мгновение замер, а потом резко вскочил из-за стола. «Кайда убит, откуда пришли новости?» Глаза Биг Мам резко расширились, наполняясь шоком и неверием. Хотя она совсем не боится Кайда, но это не значит, что она не признает его огромную силу. Во времена пиратов Рокс, они были одними из ближайших подчиненных капитана Рокса, уступая лишь Белоусу и, возможно, Золотому Льву. Даже капитан Джон был позади. Хотя недавняя новость о смерти капитана Джона удивила Биг Мам, но все же это не казалось чем-то невероятным. Кайда полностью отличается от капитана Джона. Эта информация поступила из страны Вано несколько дней назад. Кайда пал от рук путешественника. Голос Дайфуку дрожал, а в глазах читались шок и неверие. Поговаривают, что путешественник убил Кайда одним ударом. Одним ударом. Штризин и Биг Мам были ошеломлены. Они медленно повернули головы, видя в глазах друг друга неверие. В этом мире, конечно же, есть люди и посильнее Кайда, но любому из них было бы чрезвычайно трудно победить этого монстра, не говоря уже об убийстве. Что касается убийства Кайда одним ударом, такое просто невозможно. Штризин сразу же поставил под сомнение достоверность полученной информации. Невозможно. Даже этот человек не смог бы убить Кайда одним ударом. О чем говорит способность убить Кайда одним ударом? Это означает, что будь то Белаус, Гарп или Биг Мам, все они не противники путешественнику. Между ними должна быть огромная пропасть в силе, а не просто небольшой разрыв. Насколько бы силен ни был путешественник, такое просто невозможно. Это просто не поддается логике. Я тоже не могу поверить в это, но была получена именно такая информация. Голос Дайфуку дрожал. Штризин вздохнул и повернул голову, посмотрев на Биг Мам, лицо которой уже стало чрезвычайно мрачным. Они оба прекрасно понимали, что независимо от достоверности информации об одном ударе, смерть Кайда от рук путешественника скорее всего была правдой. Даже если это было не настолько преувеличено, как один удар, способность убить Кайда все равно говорит об ужасающей силе. Полное уничтожение пиратов Джона, разрушение штаб-квартиры морского дозора, убийство зверя Кайда. С точки зрения Биг Мамы Штрельзина, способность путешественника совершить столько ужасных вещей, плавая по морю лишь с одной маленькой служанкой, означает только одно. Путешественник даже более опасен, чем пираты Белауса. Это не поддается никакому сомнению, если Кайда действительно пал от рук путешественника. Что бы ни случилось, я не должна провоцировать этого человека. Глава 91. Посадка. Где-то на просторах нового мира плыл корабль пиратов Красноволосого. Они уже успели прославиться в новом мире. Награда Шанкса взлетела до 1 миллиарда 179 миллионов белли. Он убил Кайда. На передней части палубы корабля стоял Шанкс, растерянно читавший свежую газету. Будучи юнгой пиратов Роджера, ему доводилось не раз сталкиваться с пиратами зверя. Хотя пираты зверя были заметно слабее пиратов Белауса, а каждое столкновение заканчивалось их разгромом и бегством, но сила самого зверя Кайда не подлежала сомнению. Этого монстра невероятно трудно убить. Вдобавок, после смерти Роджера, сила Кайда возросла до такой степени, что он не должен быть намного слабее даже Белауса. Но такой монстр все равно пал от рук путешественника. Яруаши был намного сильнее, чем он мог предполагать. Неудивительно, что даже мировое правительство предпочло отступить перед ним. Бикман затянулся и поднял голову к небу, выдыхая клубы дыма. После уничтожения святой земли Мариджа, отношение мирового правительства к путешественнику стало чрезвычайно странным. Изначально они думали, что путешественник мог заключить какое-то тайное соглашение с Гарасией, но похоже все было иначе. Яруаши обладает абсолютной силой, достаточной даже для подавления мирового правительства. Иначе говоря, мировое правительство боялось путешественника. Это было просто невероятно, ведь даже Золотой Роджер не смог достичь чего-то подобного. Но теперь, если внимательно рассмотреть все действия путешественника и поведение мирового правительства, то можно с уверенностью сказать, что подобное очень вероятно. Мировое правительство напугано силой путешественника. Мы только вошли в новый мир, а он уже собирается покорить его. Шанкс отложил газету и беспомощно вздохнул. Мы должны ускориться. Вместе с известиями о смерти зверя Кайда, противостояние разнообразных сил нового мира стало еще более ожесточенным. Среди этих многочисленных сил, пираты Белауса контролировали наибольшие территории, а каждый, кто осмелился посягнуть на них, был безжалостно сокрушен. Так продолжалось до тех пор, пока у большинства сил нового мира не пропало желание вступать в конфликт с пиратами Белауса. За пиратами Белауса следовали пираты Биг Мам, разгромившие множество разнообразных сил нового мира, по ходу агрессивного расширения Тотталэнда, в чем им очень поспособствовало поглощение остатков пиратов зверя. С присоединением чумы Куина и пожара Кинга, сила пиратов Биг Мам резко возросла, практически сравнявшись с пиратами Белауса. Глядя на то, как протекает раздел территорий нового мира, многие приходили к выводу, что в конечном итоге останется максимум 4 больших силы, 3 из которых уже были практически полностью сформированы. Теперь ни одна из сил не смеет легко провоцировать этих монстров нового мира. Биг Мам Шарлотта Линлин, Белаус Эдвард Ньюгейт и путешественник Яруаши. Хотя в отличие от пиратов Белауса и Биг Мам, под командованием путешественника не имелось массивных сил, но был один аргумент, с лихвой покрывавший этот очень весомый недостаток – личная сила. Хотя путешественник одиночка, но благодаря огромной личной силе, он был даже более страшен, чем пираты Биг Мам. Большинство сил нового мира предпочли бы бросить вызов пиратам Белауса или Биг Мам, вместо столкновения с путешественником. Потому что личная сила, проявленная путешественником на данный момент – может быть описано лишь одним словом – непостижимо. Никто не мог с точностью сказать, каков предел силы этого человека. Хотя путешественник совсем недавно обрел славу, но при каждом его шаге, все море содрогалось от страха. Четвертая и последняя большая сила нового мира пока что не была определена. Многие придерживаются мнения, что четвертое место займет какой-то матерый пират из эпохи Белауса, но некоторые были оптимистичны в отношении очень молодой пиратской команды, набиравший славу с поразительной скоростью пиратов Красноволосого. Страна Вано, Пока конфликт сил нового мира становился все более ожесточенным, страна Вано наоборот успокоилась. Получив поддержку Яруаши, сторонники семьи Кадзуки без особых проблем разгромили Орочи. Хотя по традициям страны Вано, женщина не может наследовать пост сёгуна, но когда к власти пришел Орочи, дайми разных регионов страны были уничтожены. Поэтому система, согласно которой сёгун возглавляет страну Вано, разные регионы которой находятся под управлением даймё, была полностью разрушена. В сочетании с тем, что никто не мог быть полностью уверен в возвращении Момоноске спустя 10 лет, самураи страны Вано поддержали Кадзуки Хиёри, единственную дочь Кадзуки Адена, как нового дайми. Так Хиёри стала дайми всей страны Вано, а пост сёгуна был оставлен пустующим. Если Момоноске все же объявится в будущем, он унаследует пост сёгуна, в противном же случае этот пост ликвидируется и останется только пост даймё страны Вано, передающийся по линии Кадзуки Хиёри. Что касается человека, убившего зверя Кайда и стоявшего за Хиёри, поддерживая восстание против Орочи, он в каком-то смысле занял место умершего Кайда. Потому что, как и Кайда в прошлом, Яруаши стал своего рода возвышенным покровителем страны, стоящим над государственной системой. Теперь Яруаши обладает высшей властью в стране Вано, центр цветочной столицы. Замок, ранее принадлежавший Орочи, был реконструирован в резиденцию дайми. За столом в центре просторного и открытого помещения сидел Яруаши. По разные стороны от него сидели Хиёри и Робин, одетые в кимоно. Перед ними преклонили колени Ашура Дадзи, Кавамацу, Дэндзира и другие слуги семьи Кадзуки. Если вам действительно хочется открыть страну Вано миру, то... Яруаши взял бокал вина со стола и вздохнул, глядя на Дэндзира и остальных, преклонивших перед ним колени. Открытие страны Вано миру было мечтой Кадзуки Адена. После того, как Орочи был свергнут, а Хиёри заняла пост даймё, Дэндзира и остальные начали обсуждать вопрос открытия страны Вано, но чтобы сделать что-то подобное, сначала необходимо получить одобрение Яруаши. Когда сделаете это, можете плавать по просторам моря под моим флагом. Яруаши кивнул. Получив одобрение Яруаши, Дэндзира и остальные радостно подняли головы. Благодарим лорда Яруаши. Хотя они плохо осведомлены о ситуации за пределами страны Вано, но все же могли понять, что на просторах моря очень опасно. Открытие страны Вано означает столкновение с опасностями, исходящими от внешнего мира, а разрешение Яруаши использовать флаг путешественника означает, что они будут находиться под его покровительством и защитой. Хотя они не знали, какую позицию Яруаши занимает во внешнем мире, но способность убить зверя Кайда одним ударом означает, что он обязательно стоит на вершине. С флагом Яруаши их выходы в море будут во много раз безопаснее. Можете идти. Яруаши сделал глоток вина и обратился к Дэндзира. Дэндзира и остальные еще раз почтительно поклонились Яруаши, а потом быстро покинули помещение. В просторном помещении осталось всего 3 человека. Хиёри, Робин и Яруаши. Мистер Яруаши. В этот момент Хиёри вдруг поднялась, серьезно встала напротив Яруаши и опустилась на колени. Спасибо за все, что вы сделали для семьи Кадзуки и страны Вано. Убийство зверя Кайда, поддержка восстания против Орочи и ее становление дайми, а теперь разрешение открыть страну и даже использовать его флаг. Хотя Хиёри было всего 8 лет, но она все же могла осознать, насколько велика и значительна помощь Яруаши. Ей будет очень трудно отплатить за это. Поднимись. Яруаши улыбнулся и встал. После того, как все важнейшие политические вопросы были решены, я больше не намерен участвовать в этом, можешь пока что переложить это на своих доверенных слуг. Хиёри подняла голову и удивленно посмотрела на Яруаши. Мистер Яруаши, вы уже уходите? Нет. Яруаши покачал головой и улыбнулся. Пока что нет, сейчас я собираюсь заняться посадкой. Хочешь взглянуть? Посадка? Хиёри с сомнением спросила. Глава 92. Глава 92. Уровни силы. Страна Вано. Покинув резиденцию даймё, Яруаши отправился в горы неподалеку от цветочной столицы. За ним следовали Робин и Хиёри. Хотя в нынешней ситуации это не имело вообще никакого смысла, но Хиёри сопровождала группа самураев, ответственная за ее защиту. Когда они пришли в безлюдную глухую местность, Яруаши закрыл глаза и сложил ладони перед собой, начав отделять от тела часть силы плода чакры. Фух! Между ладонями Яруаши появилась небольшая извивающаяся масса белого вещества, похожая на простое тесто. Внешне это очень напоминало споры белого зицу, но полностью отличалась в своей сути. Вскоре белое вещество перестало извиваться, приняв довольно странную форму, напоминающую ананас. Это часть силы Джуби или божественного древа, отделенная от тела Яруаши и сконцентрированная в форму семени. Пух, Яруаши раскрыл ладонь, бросив семя божественного древа на землю. В момент соприкосновения с землей, семя начало быстро зарываться в нее. Гул. Через некоторое время земля содрогнулась и начала трескаться от места, куда зарылось семя. Вскоре из земли начало прорастать темное дерево, стремительно увеличивающееся в размере. Хотя ранее было сказано, что это дерево, но оно имеет чрезвычайно странную и необычную форму. Отойдите. Яруаши схватил Робин и Хиори левой и правой руками, а потом резко отступил в сторону вместе с ними, оставляя дереву пространство для роста. Вскоре божественное древо выросло на несколько десятков метров в высоту. Хотя это дерево уже можно было назвать гигантским, но оно не шло ни в какое сравнение с полноценным божественным древом. Это было лишь саженцем божественного древа. С этого момента все, кто будет приговорен смертной казни или пожизненному заключению, должны отправляться сюда, чтобы соприкоснуться с божественным древом. Яруаши обратился к самураям, сопровождавшим Хиори, продолжая смотреть на растущее божественное древо. Хотя часть питательных веществ, необходимых для роста божественного древа, поступает из почвы, но не меньшая часть извлекается из людей. Самураи удивились, но не посмели возражать. Не говоря уже о том, что Хиори пока что очень мала, Яруаши сейчас сам по себе имеет в стране Вано больший авторитет, чем полноценный дайме. Поэтому, хотя изменение высшей меры наказания было очень серьезным шагом, но в стране Вано просто не было человека, способного повлиять на решение Яруаши. Божественное древо оказало большое влияние на страну Вано, менее чем за один год роста. Нет, замена приговоров к смертной казни и пожизненному заключению на отправку к божественному древу не вызвало какой-то особо бурной реакции. Дело было в другом. Растущее божественное древо способно разделять свою чакру. Если человек вступал в контакт с божественным древом под надзором Яруаши, то в его теле рождалось семя чакры, вместе с которым он получал возможность использовать чакру, а его потомкам даже не придется соприкасаться с божественным древом, потому что это семя чакры будет передаваться по наследству. Предоставить людям возможность практиковать чакру, а потом поглощать накопленную чакру после их смерти. Это инстинкт божественного древа, благодаря которому оно получает питательные вещества для своего роста. Что касается преступников, приговоренных к пожизненному заключению или смертной казни, то они просто пленятся ветвями божественного древа и постепенно обращаются в подобие белых зицу, становясь бесконечными батарейками, неустанно формирующими и передающими чакру божественному древу. Поскольку Вано было довольно большой страной, не уступающей в плане населения и территории великим странам мира Наруто, то божественное древо значительно выросло всего за один год. Если так и продолжится, будет надежда получить плод чакры примерно через 10 лет. Яруаши задумчиво поглаживал подбородок, глядя на божественное древо, которое теперь было гораздо больше, чем на момент посадки. Накопление энергии и созревание плода чакры займет гораздо больше времени. Даже при постоянном распространении силы божественного древа, на полноценное созревание плода чакры потребуется не менее 20 лет. По предположению Яруаши, полноценно созревший плод чакры будет содержать не менее половины пиковой силы Кагуи. Если бы такой плод чакры был съеден членом клана Ацуцуки, находящимся на втором или третьем этапе уровня шести путей, то для него не составило бы труда достигнуть четвертого этапа уровня шести путей. Но Яруаши находится на пятом этапе уровня шести путей, а после освоения сил мира One Piece, его чистая сила вышла за эти рамки, приближаясь к шестому этапу. На самом деле, система шести путей не очень подходит для оценки более высокого уровня силы. Яруаши считал, что стоит использовать более образную и понятную систему для оценки такой силы. Пятый этап шести путей должен соответствовать силе, достаточной для уничтожения земли мира Наруто одним ударом, а шестой этап силе, достаточной для уничтожения планеты, примерно в 10 раз большей, чем Земля, то есть это сила, способная уничтожить мир One Piece. Далее должен следовать уровень звезды, то есть сила, достаточная для уничтожения звезды. Сила Ямамото Генриусе, главного капитана Гати-13, после высвобождения Рюджин-Джатка, должна приближаться к этому уровню. Далее следует сила, достаточная для уничтожения обычной галактики, которой должна соответствовать форма Super Saiyan 3 из мира Dragon Ball, после этого идет сила, достаточная для уничтожения скоплений галактик, которые должны примерно соответствовать форме Super Saiyan Бог и Super Saiyan Blue. И последнее, сила Бога Разрушения из Dragon Ball, достаточная для разрушения целых вселенных. Это уровень чрезвычайно далек от нынешнего Яруаши, теперь он может быть уничтожен даже простыми отголосками подобной силы. Что касается короля всего Зина или верховного жреца Дэйшинкана, способных уничтожать целые вселенные одним лишь взмахом руки, то этот уровень пока что был полностью непонятен. То есть силу можно оценить согласно чистой разрушительной мощи. Соответственно, уничтожение обычной планеты, большой планеты, звезды, галактики, скопления галактик и вселенной. Также есть уровень короля всего, который пока что невозможно даже понять. Нынешний Яруаши уже способен без особых проблем уничтожать большие планеты, но если судить по критерию одного удара, то он пока что не способен уничтожить мир One Piece одним ударом. Но после достижения уровня Великого Мастера Меча, он должен быть в состоянии рассечь пополам мир One Piece одним взмахом клинка. Стоит упомянуть, что по ходу распространения чакры и дзюцу в стране Вано, ему также удалось получить немало знания о пути меча от местных самураев. Вано представляет вершину ремесленного мастерства мира One Piece. Можно смело сказать, что практически все методы создания мита-классов Сайдзё Авадзамана 12 и Авадзамана 21 произошли именно отсюда. Страна Вано, как место напрямую или косвенно причастное к созданию большинства сильнейших мита, конечно же скрывает в себе и множество знаний о пути меча. Хотя в настоящее время в стране Вано нет ни одного великого мастера меча, но все же сохранилось немало записей об этом уровне. Получив эти знания, Яруаши вплотную подошел к прорыву на следующий уровень. Глава 93. Глава 93. Великий мастер меча. Страна Вано. В горах неподалеку от цветочной столицы находилось запретное священное место. Это было местом, где росло божественное древо. Если человек осмелится войти туда без разрешения Яруаши, то он будет немедленно атакован ветвями божественного древа и превращен в батарейку. У массивного ствола возвышающегося божественного древа сидел человек с клинком на коленях. Заключенный в ножнах клинок давал очень мрачное чувство и испускал темное дыхание. Вокруг ножен можно было невооруженным взглядом заметить слабую черную дымку, напоминающую рассеянную волю вооружения. Это был мита класса Сайдзё Авадзамана 12, серии Мурамаса. Этот проклятый мита имеет множество имен, но чаще всего его называют демоническим клинком. Этот мита класса Сайдзё Авадзамана был найден и отправлен в страну Вано до Фламинго, после чего оказался в руках Яруаши. Хотя проклятый мита, как и раньше, испускал сильное демоническое дыхание, но стоило Яруаши лишь ухватиться за его рукоять, и все это немедленно исчезало без следа. Яруаши сидит здесь уже более месяца. За все это время он не совершил ни единого движения, словно превратившись в скульптуру. Робин заглядывала сюда несколько раз, но каждый раз уходила после короткого наблюдения, стараясь не мешать тренировке Яруаши. По ходу этой длительной медитации, дыхание Яруаши становилось слабее с каждым днем, но оно не исчезало или не сливалось с окружающим миром, а постепенно объединялось с Мурамасой. Прямо сейчас при взгляде издалека, у обычного человека даже создалась бы иллюзия, что под огромным деревом сидит не человек, а клинок, испускающий чрезвычайно острое чувство. Постепенно человеческое дыхание Яруаши становилось все более слабым, а дыхание меча наоборот более сильным. Яруаши скорее не слился с мечом, а сам превратился в меч, закаленный волей вооружения бесчисленное количество раз. Тишина. Лепестки сакуры мягко упали на голову, одежду и руки Яруаши, но он словно не замечал ничего вокруг, продолжая неподвижно сидеть на месте. Его серебристо-белые волосы были украшены несколькими дюжинами лепестков сакуры, а одежда полностью усыпана ими. Неподалеку появилась Робин и посмотрела на Яруаши, продолжавшего сидеть под божественным древом, так и не совершив ни единого движения. «Мистер», она тихо прошептала. Робин совсем не переживала о том, что Яруаши не ел и не пил уже более месяца, прекрасно осознавая, что его нельзя сравнивать с нормальным человеком. Просто в этот момент Яруаши, усеянный лепестками сакуры, выглядел довольно неряшливо, но по какой-то причине Робин он наоборот казался более красивым и привлекательным, чем обычно. Робин начала казаться, что она была одержима. Мужчинам очень трудно устоять перед очарованием императрицы пиратов Баахэнкок, А женщинам не менее трудно устоять перед очарованием Яруаши. Когда Робин стояла неподалеку от божественного древа, наблюдая за неподвижным Яруаши, он вдруг резко открыл глаза. В его голубых глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние, смутно принявшее форму острейшего клинка. Фух! В следующее мгновение многочисленные лепестки сакуры, усеявшие тело Яруаши, аккуратно разделились по центру, словно были одновременно рассечены острейшим клинком. В этот момент дыхание Яруаши было идеально синхронизировано с клинком, мирно лежавшим на его коленях. Если наблюдатель закроет глаза и будет воспринимать окружение лишь при помощи воли наблюдения, то Яруаши покажется ему острейшим клинком, способным разрезать все. Это высший уровень пути меча. На самом деле в мире One Piece нет четкого общепринятого разделения, и любой достаточно сильный мечник может провозгласить себя великим мастером меча, но этого титула по-настоящему заслуживают лишь те, кому удалось достигнуть пика пути меча. После того, как Яруаши прошел через битвы с такими великими мастерами меча, как капитан Джон и Сильверс Рейли, а потом получил знания самураев страны Вано о пути меча, которые накапливались на протяжении многих сотен лет, и погрузился в глубокую медитацию на месяц, ему наконец-то удалось прорваться к этому уровню. Фух, фух, фух. Яруаши спокойно держал клинок, не совершая вообще никаких движений, но на земле под его ногами появилось более десятка гладких разломов, казалось, оставленных острейшим клинком. Это было одним из признаков того, что Яруаши достиг вершины пути меча. Теперь его слиши не ограничены клинком и одной прямой. В оригинале, хотя клинок Рейли был четко заблокирован адмиралом Кизару, но ему все равно удалось оставить рану на щеке. Даже если снаряды летят к соколиному глазу с разных направлений и под разными углами, он все равно может легко рассечь каждый из них идеально по центру. Когда мастерство меча достигает определенного уровня, мечник освобождается от многих правил и ограничений. Ах, я наконец-то достиг этого. Яруаши тщательно оценил обретенное мастерство меча. Именно это и есть великий мастер меча. Говоря это, он медленно достал меч из ножен. В этот момент демонический клинок был абсолютно спокоен, словно совершенно обычный мита. Фух, Яруаши резко взмахнул клинком. Невидимый слеж мгновенно пересек огромное расстояние, исчезая в ночном небе. Шесть путей. Построение высвобождения восьми врат. Со спокойными словами Яруаши, из его тела хлынуло ужасающее дыхание, заставившее землю вокруг дрожать. В этот момент дыхание Мита практически полностью исчезло, став совершенно незначительным на фоне Яруаши. Фух, Яруаши взмахнул клинком в направлении луны в небе, создав огромный невидимый слеж. Робин, в этот момент стоявшая неподалеку, была ошеломлена резко возросшим дыханием Яруаши и невольно проследила за движением его клинка. В следующее мгновение она шокированно замерла на месте. Прямо по центру большой луны, висевшей в ночном небе, появилась идеально ровная черная линия. Эта тончайшая линия постепенно становилась все шире и шире, словно две половины луны медленно плыли от нее в разные стороны. Луна была рассечена пополам. Робин шокированно раскрыла рот. «Ах, я стал заметно сильнее!» Яруаши удовлетворенно кивнул, глядя на рассеченную луну в ночном небе. Нынешнее мастерство меча позволяло Яруаши максимально эффективно применять все свои силы. Если сумма энергии в его теле составляет 100 единиц, то до изучения воли вооружения он мог проявить максимум около 80 единиц. То есть он не мог применять всю силу своего тела, а если говорить точнее, то у него просто не было метода, позволявшего применить столько энергии в одном направлении. После изучения воли вооружения, он был способен не только извлечь всю энергию своего тела, но и применить ее к одной цели. То есть он мог использовать свою силу на все 100%. А теперь, став великим мастером меча, Яруаши мало того, что способен применить всю свою энергию к одной цели, но он еще может и сконцентрировать ее, сформировав слеж. Обладая такой силой, Яруаши мог рассечь пополам планету под своими ногами одним лишь взмахом клинка. Это было истинной силой разрушения большой планеты. Все. Яруаши вернул клинок в ножны и сложил руки перед собой, видя, что разделенная луна начала постепенно разрушаться. Небесно-голубое сияние в зрачках Яруаши сформировало замысловатый узор. Шесть путей. Чебокутинси. Рассеченная луна вернулась в прежнее состояние под воздействием невидимой силы, словно только что вообще ничего не произошло. Глава 94. Глава 94. Белый город. Каково это? Наблюдать за тем, как луна в небе была рассечена на две части, а потом соединилась, как ни в чем не бывало. Робин было сложно описать свое настроение в данный момент. Ее сердце охватило чувство отдаленности и нереальности. Яруаши казался настолько сильным, что Робин было все труднее и труднее увидеть предел этой силы. Словно бог, это всегда заставляло Робин чувствовать себя очень отдаленной от Яруаши. Если бы Яруаши не обладал чертами характера и множеством привычек, присущих нормальным людям, то Робин, возможно, чувствовала бы перед ним лишь трепет и страх. Что-то произошло. Когда Робин думал об этом, ее голову вдруг погладила рука. Резко повернув голову, Робин увидела Яруаши, неизвестно когда появившегося рядом с ней. Яруаши широко улыбался, глядя на Робин. Сегодня он находился в прекрасном расположении духа. С достижением уровня великого мастера меча, его практику в мире One Piece можно было считать вполне успешной. Теперь ему осталось лишь взрастить божественное древо, чтобы получить плод чакры, и найти дьявольский фрукт типа времени, чтобы проверить, может ли он быть полезен для иллюзорных часов. К слову, Робин растет очень быстро. Нынешняя Робин была не намного ниже его, имея рост почти 1 метр 70 сантиметров. Хотя она все еще сохраняла юношеские черты, но по большей части это была уже взрослая Робин. Теперь ее уже никак не назовешь маленькой Робин, потому что она сильно выросла во всех отношениях. В 14-летнем возрасте рост Робин уже достиг почти 1 метра 70 сантиметров. По оценке Яруаши, в будущем Робин вырастет до 1 метра 80 сантиметров или даже выше. Рост людей в этом мире и правда очень странная штука. Яруаши совсем не возражал против того, что Робин будет выше его. В конце концов, при желании, он может свободно манипулировать своим телосложением, так что рост ничего не значит. Техника увеличения тела клана Акимичи – это лишь одно из многих ниндзюцу стихии Ян. У обладателя силы шести путей есть куча способов сделать что-то подобное, даже с постоянным эффектом. Так что рост и размер не имеют для Яруаши никакого значения. С другой стороны, хотя Робин и будет заметно выше Яруаши, но разве этого достаточно, чтобы затмить его харизму и очарование? Конечно же нет. Подобное просто невозможно. Даже если выросшие Хэнкок и Робин встанут по бокам от Яруаши, этого все равно будет недостаточно, чтобы затмить его неотразимую харизму и очарование. Это уверенность Яруаши. Но когда Робин станет еще выше, ему уже будет не так удобно подлаживать ей голову, уже сейчас приходится поднимать руку. Это движение стало не таким гармоничным, как в прошлом, а скорее приносило какие-то неоднозначные чувства. Робин, конечно же, тоже чувствовала это изменение, но она не отступила, а улыбнулась и сказала: «Мистер, вы должны быть осторожнее, когда используете свои силы, иначе можете случайно уничтожить мир. Я всегда очень сдержан». Яруаши улыбнулся. Именно из-за опасения уничтожить мир, он взмахнул клинком в небо, использовав луну для тестирования своей новой силы. Очень сдержан. Робин странно посмотрела на Яруаши, вспоминая преувеличенные средства, использованные им в прошлых битвах. Яруаши действительно сдерживался и осторожничал, иначе с этой новообретенной силой он действительно мог бы случайно расколоть мир на две части. «Похоже, ваша закрытая тренировка подошла к концу, мистер». «Да». Яруаши опустил руку и пошел в направлении цветочной столицы. «Идем, для начала стоит вкусно покушать». Нордблю, белый город Фливанс. Это процветающая страна, обладающая богатыми залежами очень редкого и ценного свинца. Благодаря большим объемам добычи ценного свинца, большая часть граждан этой небольшой страны стала аристократами или просто богачами, живя очень богатой и комфортной жизнью. Но, в интересах местной королевской семьи и мирового правительства, скрывался факт того, что добыча свинца отравляет организмы людей. В случае умеренного контакта, человеческий организм способен без особых последствий и симптомов перенести это отравление, но в случае продолжительного контакта, токсин будет накапливаться в организме, что в конечном итоге приведет к смертельной вспышке свинцовой болезни. Но самым ужасным была передача этой токсичности по наследству, из-за чего с каждым последующим поколением вспышка болезни будет происходить все раньше и раньше, что в конечном итоге привело к одновременной вспышке болезни у всех потомков добытчиков свинца. Началась паника. Страну охватил хаос. По причине утаивания мировым правительством информации о том, что свинцовая болезнь, по факту, была отравлением, окружающие страны начали думать, что это заразная вспышка опасной эпидемии. Впоследствии это привело к формированию полномасштабной блокады Фливанса. Вся пограничная линия Фливанса была заполнена вооруженными силами окружающих стран. В страхе перед распространением эпидемии, вооруженные силы без разбора расстреливали всех, кто пытался покинуть Фливанс. Рядом с границей появился Яруаши. Он покачал головой, глядя в направлении Фливанса. Трагичная история. Яруаши объявился здесь в ожидании возрождения дьявольского фрукта. Ранее, заглянув в будущее, он смог определить точное время и место возрождения Токи-Токи-Номи. Если он не ошибается, то эта страна, находившаяся на грани полного уничтожения, должна быть родиной Трафальгара Ло. Вся пограничная линия Фливанса была усеяна множеством трупов людей разного пола и возрастов, словно ад на земле. Взглянув вглубь этой небольшой страны, Яруаши увидел, как многочисленные горящие и разрушенные здания, все еще излучали след белого блеска. Возможно, раньше Фливанс был прекрасным и завораживающим местом, заслуживающим поездки ничуть не меньше, чем Скайпия или остров Рыболюди. Яруаши отвел взгляд от Фливанса. Хотя это кажется очень трагичным событием, но с точки зрения Яруаши это казалось совершенно обыденным. У него не было мысли о спасении людей. В разных уголках этого огромного мира ежедневно случаются ужасные трагедии разного масштаба. Это верно для любого мира. Хотя Яруаши нельзя назвать злым человеком, но он далеко не святой, особенно когда уже привык видеть тьму и трагедии. Нет необходимости стараться исправить это, потому что не существует абсолютного света или тьмы. Даже если что-то подобное и существует, это определенно не мир людей, потому что люди в своей сути являются существами, сочетающими в себе свет и тьму. Началось. Яруаши отвернулся от Фливанса, посмотрев в определенном направлении, и через некоторое время воскликнул. При помощи Риннитинсигана он мог видеть, как в определенном месте постепенно собирается и сгущается какая-то энергия. Это был момент возрождения дьявольского фрукта. Этот дьявольский фрукт ранее принадлежал Амацуки Токи и переродился на просторах моря через некоторое время после ее смерти.